Глава 10. Испытания начинаются. Проснулись ближе к обеду. У всех было хорошее настроение. Жизнь казалась прекрасной. И не теряя времени даром, ребята пошли на поиски той самой реки Смородины, которую большинство считало и легендарной, или вымыслом. Денек располагал к прогулке, поэтому шли переговариваясь, ориентируясь на ручеек, у которого некоторое время назад они остановились на постой. Также собирали грибы для сушки, насаживая их на веточку. Ручеек вывел к реке, шириной метров 5-6. Огненную она совсем не напоминала. «Если это та самая смородина, о которой нам рассказывали, то преодолеть ее не составит ни малейшего труда», сообщил, как всегда, оптимистично Зар. Недолго думая, он начал скидывать с себя одежду, связывать ее в узелок и крепить к рюкзаку. Неизвестно, чем бы это все закончилось, если бы на голову Биланы не упала шишка с рядом стоящей ели. Билана подняла ее и кинула в воду. На глазах у всех из того места, куда упала шишка, поднялось пламя. Продержалось на поверхности пару секунд и угасло, как ни в чем не бывало. Зар как стоял, так и сел. «О!» Только и смог он выдать, открывая и закрывая рот. Словно от сильного удара у него перехватило дыхание. Проговорить еще что-то у него не получалось. В это время, совершая судорожные движения, трясущимися руками, он пытался натянуть на себя снятую ранее одежду. «Судя по твоей мимике, я понимаю, что ты очень хочешь сказать мне спасибо», предположила Билана. «Ну где же твой оптимизм, Зарубик?» засмеялась Павелевса. «А он у него вместе с шишкой сгорел», — поддержала подругу Билана. «Кто бы мог подумать!» — наконец произнес Зар. «Еще немного, я бы нырнул вот в это пекло! Спасибо, Билана!» «Помнится, кто-то утверждал, что здесь можно расслабиться и с удовольствием добраться до последнего уровня Нави. Никакие упыри и вурдалаки тебе не страшны?» «При чем тут вурдалаки? Кто ж знал, что внешний вид этой речки настолько обманчив?» «Азар, опомнись, это Навь. Мир призраков и всякой там нечисти. Здесь нельзя верить первому встречному», заверила Павелевса. «А как же первые три уровня, где, как говорил Бус, можно принимать помощь от местных жителей?» Не унимался Зар. «Принимай, но проверяй», усмехнулся Кир. «Короче говоря, наша задача – найти возможность перебраться на тот берег и оказаться на первом уровне». «Да уж, задачка», задумалась Павелевса. «Может быть, мост какой попадется?» «Не вижу смысла строить мост над огненной рекой. Он же все равно сгорит». «Но это зависит от того, как высоко может подняться пламя», стоял на своем Зар. «Тогда давайте это проверим», предложил Кир. «Перекинем шишку на тот берег и как можно выше». Кирилл и Зар подобрали по паре шишек. «Ну что, приступим?» Кир как следует размахнулся и метнул шишку на противоположный берег реки. За ним последовал Зар. Одна выше, другая чуть ниже по траектории, шишки взвелись в воздух. И к полному огорчению ребят, обе шишки постигла одинаковая участь. Они сгорели в самой высшей точке траектории своего полета. «Вот тебе и ответ», — расстроилась Билана. «Да», — протянул Зарубик. «Но ведь мы умеем ходить по углям. Может быть, и тут прокатит?» «Зар, одно дело по углям, а здесь пламя выше крыши». остановила его инициативу Повелевса. «Вам что не предложи? Все плохо!» Надулся мальчик. «Но если действительно плохо...» «Погоди, Повелевса!» Остановил подружку Кир. «В словах Зара есть не то, чтобы доля, правда, а сама истина. Мы же на самом деле можем ходить по углям!» «Но то угли! Где же мы их здесь возьмем?» «Я полагаю...» Медленно начал развивать свою мысль Кир. «Как и в любых других реках, в этой тоже должен быть брод. Может быть, вместо пламени местный брод выглядит, как раскиданный по дну угли». «Ведас, ты молодец!» – поддержал друга Зар. «Это надо срочно проверить! Только вот как?» «Очень просто. Как я замечал, место брода иногда бывает шире основного русла реки. Понятно, сказал?» Задал вопрос Кир, но увидел полное непонимание на лицах друзей. «Короче, идем вдоль реки и ищем, где она расширяется. Возможно, там и будет брод». Не дожидаясь ответа, Кир пошел вниз по течению. Друзья двинулись вслед за ним. Прошли довольно большое расстояние, а расширение реки так и не обнаруживалось. Русло на всем протяжении было примерно одинаковой ширины. Девочки начали заметно отставать. «Может быть, у этой реки и вовсе нет никакого брода?» – засомневалась Билана. «Есть ли, нет ли, но искать все лучше, чем уныло смотреть на реку, не предпринимая никаких действий. Идем, Билана, не сомневайся!» – уверил девочку Зар. «Наверное, ты прав, Зар», – согласилась Билана. «Просто мы уже полдня пробираемся вдоль берега этой реки. Может, нам немного перекусить?» «А вот тут ты попала прямо в точку. Только вот воды здесь поблизости нет», – посетовал Зар. «И отдаляться от реки значит терять время. Так что вперед!» И друзья продолжили путь. Уже и не надеясь найти нужное им место, Кир вдруг остановился. Он молча подобрал первую попавшуюся палку и бросил в воду. К всеобщему удивлению, пламя не вспыхнуло из воды. Палка мягко упала на поверхность и не утонула. Она осталась лежать, но с ней случилось то же, что и с шишками. Через какое-то время она сгорела. «Кажется, мы уцели», – заявил Кир. «Может быть, еще раз проверить?» предположила Повелевса. «Можно и еще?» С этими словами Кир поднял другую палку. «Все следим внимательно!» Мальчик отправил палку тем же путем. Она, как и первая, угодила на середину реки и осталась лежать на ее поверхности. Вокруг нее вспыхивали, но маленькие всполохи сине-зеленого и оранжевого пламени. Вот палка начала медленно тлеть, потом, будто нехотя, занялась слабым пламенем и в конце концов тоже сгорела. «Ура!» – выкрикнул Зар. «Ведас, ты лучший!» «Не я, мы лучшие! Идея же твоя! А девочки тебя поддержали! Ну что, идем?» Кир начал разуваться. «Ты что, прям вот так и хочешь идти?» «А как же еще? Не в кроссовках же шлепать! Они же сгорят!» Это с виду Кир вел себя героически, но внутри у него все так и вибрировало от страха. «А вдруг он ошибся? И там никакой не брод, а самая обычная река. И если он наступит, и если не провалится в глубину, то его с ног до головы охватит пламя!» Закинув на плечи мешок и потоптавшись на берегу, Кир замиранием сердца сделал первый шаг. Потом второй, третий. Он не провалился, и его не окутало пламенем. Обычная на вид водная поверхность под ногами мальчика превращалась в крупные, местами слегка воспламеняющиеся угли. В это время на берегу разувались друзья Кира, и вот уже вслед за ним в реку ступил Зар. потом Павелевса и Билана. «А это не так уж и страшно», – проговорил Зарубик. «Все равно, что на праздниках у кудесников». Киру оставалось сделать два последних шага до берега. Зар не успел договорить, как угли перед Киром разверзлись, и он начал проваливаться куда-то вниз. «Ведас, ты куда?» Не верил своим глазам Зар. «Нет, Ведас!» А Кир в это время, не понимая, что с ним происходит, только крепче сжимал лямки мешка рюкзака. На глазах изумленных друзей мальчик полностью исчез, а над его головой углища разровнялись, не оставив ни малейшего следа. Билана и Павелевса, видя, что произошло с их другом, пока еще не поздно, повернули в обратную сторону. Зар видел боковым зрением, что девочки ретировались, и в его душу закралось сомнение. А нужно ли следовать путем его друга? Ведь так они все могут бесследно сгинуть в огненной пучине. На какое-то время, притаптываясь на месте, он остановился в раздумье. Но спустя пару секунд, тряхнув головой, отбросив все сомнения, бросился за другом. На глазах у девочек в огненную неизвестность канул их второй товарищ. Они стояли с широко раскрытыми глазами, боясь что-либо предпринять. «Я иду за ними!» – проговорил Павелевса. «Куда?» «Ясно куда, за Ведасом!» «Я тебя туда не пущу!» Трясущимися губами проговорила Билана, потом посмотрела на подругу, увидела уверенность в глазах Павелевсы и добавила: «Одну! Я с тобой!» Взявшись за руки, девочки вновь ступили на огненную стезю. Кир приземлился на невысокий пригорок. Перед ним чуть в низинке начинался лес. За его спиной стояла высокая скала, забраться на которую было невозможно. В общем, как понял мальчик, пути назад не было. «Интересно, как там Зара с девчонками?» – задался вопросом мальчик. «Наверное, думают, что я пропал безвозвратно». И только Кир закончил свои мысли вслух, как увидел прямо над собой большую тень, которая неумолимо приближалась. Мальчик успел поднять голову вверх и отскочить в сторону. Зарубик приземлился точно на то место, где только что находился Кир. «Зар!» Кир кинулся к другу обнимать его. «Вет!» восторжествовал Зарубик. «Ты жив! Мы живы!» «Точно! Ну как там девчонки? Они пошли за тобой?» «Не знаю, Вет. Я чуть задержался, когда увидел, как девочки повернули назад на берег. Иначе я бы еще раньше здесь оказался». «Ты думаешь, они так и останутся там?» — переживал Кир. «Не знаю. Надеюсь, что нет. Но на всякий случай давай отойдем отсюда, а то еще свалится прямо нам на головы». Друзья успели сделать пару шагов, когда действительно в небе показался небольшой вихрь, из которого вынырнули сначала ноги, потом туловище и, наконец, головы их подружек. Они мягко приземлились на землю и с удивлением стали осматриваться по сторонам. Вот их взгляд сфокусировался на мальчиках. И, не сговариваясь, они кинулись к своим друзьям, словно не видели их много лет. Вчетвером они обнялись и так и стояли какое-то время. «Как хорошо, что мы снова вместе!» — сказала Билана, отступив на шаг. Остальные ребята тоже слегка отодвинулись друг от друга, продолжая еще стоять в круге. Неожиданно сверху что-то упало прямо в центр круга. «Ого! Еще бы чуть-чуть и прямо нам на головы!» — посетовал Зар. «Что это?» — не могла понять Билана. Ребята молча рассматривали то, что лежало у них под ногами. «Да это же уголек!» – догадалась Павелевса. «Наверное, он вместе с нами свалился». «И что прикажете с ним делать?» – задался вопросом Зар. «Я думаю, он оказался здесь не случайно», – проговорил Кир. «Мало того, возможно, он послужит нам вместо клубочка и поможет найти расколы в нижнем уровне». «Вопрос только в том, на каком уровне мы находимся сейчас», – рассуждала Повелевса. «Или, перейдя через реку, мы всего лишь перешли в мир мертвых, или, найдя первый спуск, оказались уже на втором уровне». «Вот когда уголек доведет нас до какого-нибудь живущего здесь существа, мы у него и узнаем». «Видас, но почему ты думаешь, что этот уголек послужит нам проводником?» Не понимала Билана. «Может быть, он случайно здесь оказался?» «Ничего случайного не бывает», – уверил подружку Кир. Не боясь обжечься, Кир подобрал уголек, подержал какое-то время в ладонях, после чего произнес: «Он дан нам в подарок, именно в качестве проводника. Но, как я понял, на первое время. Ого! Он говорит, потом проводником в этом мире нам послужит какой-то, возможно, забытый нами друг». «Ты общался с ним?» – удивился Зар. «Но как у тебя получилось слиться с его водой? Он же воплощение огненной стихии!» «Просто я представил, что вот эти переливы и игра цвета есть волнообразные движения. Вот с ними я и попробовал слиться. Как видите, получилось». «Интересно, кто послал нам такой необходимый подарок?» На некоторое время Кир вновь замолчал, явно прислушиваясь к речи уголька. Но вот глаза его расширились. «Что? Что он говорит?» – торопили его друзья. «Ребята, вы не поверите, но это посланник Велеса!» «Ого!» – протянули они. «Вот вам и ого! Если бы мы его не подобрали, неизвестно, сколько мы плутали бы по этому миру в поисках нашей цели. А теперь, я думаю, нам пора проследовать за нашим новым другом». После этих слов Кир бросил перед собой уголек. Тот не заставил себя долго ждать. Весело подпрыгнув, то перескоками, то перекатами, уголек устремился вперед. Дети последовали за ним.